Она знала уже, что часть больницы закрыли, и всех оттуда вывели, но не знала, почему. И только сейчас ей в голову пришла мысль о бомбе. Она, конечно, раньше никогда не бывала там, где взрываются бомбы, но ничего другого не могла себе представить. Йохум Ланг вновь повернул ключ зажигания. На этот раз он включил дворники, чтобы видеть, что творится на улице. Такой уж денек выдался. Дождь наверняка будет лить до самой темноты. Все произошло неожиданно. Он отчетливо услышал, как в больнице что-то глухо грохнуло. Резко повернувшись, он вперился взглядом в залитые дождем двери клиники. Силясь хоть что-нибудь за ними рассмотреть, то был взрыв, он уверен. Этот звук ни с чем не спутаешь. Он думал, что взрыва будет несколько, но ошибся. В больнице снова наступила тишина. В помещении было слишком светло. Эверт Грэнс уже раз 100 проклял лампы в прозекторской, где располагался их штаб. Он раздраженно пинал каталки и столы, которые попадались ему под ноги. Только что он слышал по рации взрыв, разнесший на куски человека и отчаянный крик Свена. «Чертовы лампы!» — думал он. «Я больше не вынесу этого света. Как бы их вырубить?» Он присел было, но тут же вскочил, бросился к Хермансон и Эдвардсону и повернул выключатель на стене. Света и так достаточно. И Эверт с облегчением снова принялся расхаживать по прозекторской. Хотя бы несколько минут передышки. Без взрывающихся тел. Без этой гадины, которая угрожает людям. Хотя бы несколько секунд. Лампы, нервное напряжение, темнота, выключатели. Он должен думать, размышлять. Чтобы двигаться дальше, ему нужно хорошенько подумать. Он остановился в углу, где все еще стоял с наушниками в руках Бенгт Нордваль, положил руку ему на плечо и произнес: «Пора звонить снова». Тряска закончилась так же внезапно, как и началась. Лиса Орстрём все еще сидела у кухонного стола. Она накрыла руку медсестры своей ладонью и спросила: «Ан-Мари, да?» «А где он?» «Около твоего поста. Честно говоря, он меня напугал. Не знаю уж чем, но...» «Сначала Ольдууса кто-то забил насмерть, потом полиция рыскала по всему отделению целое утро. Это уже чересчур». Лиса Орстрём молчала, уставившись на красно-белую скатерть. В дверь постучали. Она повернулась и увидела темноволосого, полноватого мужчину с усами. Она успела заметить, как медсестра показала на него глазами и едва заметно кивнула. «Извините, если помешал». У него был мягкий голос и приветливая улыбка. «Это вы меня искали?» «Да». «В чем дело?» «Да я по личному вопросу». «Можно вас на минуточку?» Она снова ощутила спазм в желудке. Смотрела на него и слышала внутренний голос, звавший ее бежать прочь отсюда. Чувствовала, как волнами накатывают на нее страх и гнев. Все это наркоманские дела Хильдинга. Всю жизнь он ей искалечил и продолжает калечить даже после смерти. Она покачала головой, помедлила с ответом, ощущая, как в животе от страха вновь разгорается пожар. «Нет, я, пожалуй, останусь здесь». Эверт Грэнс велел звонить, и Бенгт потянулся за трубкой. Он выждал еще несколько секунд, чтобы окончательно прийти в себя после взрыва. Во рту пересохло, он сглотнул, но это не помогло. Им овладели отчаяние и апатия. Может, следовало все рассказать? Он же знает, кто она такая. Нет, не надо. Не сейчас. Вместо этого он, как и просил его Грэнс, принялся набирать номер морга, но не успел. Телефон зазвонил сам. Он обернулся, посмотрел на Эверта, который кивнул ему и надел наушники, висевшие у него на шее. Бен переждал два звонка и снял трубку. «Да?» «Нордваль?» «Да». «Вы слышали?» «Я слышал». «Теперь вам все понятно?» «Понятно. Жаль, что для этого понадобилось убить заложника. Что вам нужно?»